Глава 39. Камила. Сохранение мной тайны Егора Александровича Марк воспринял слишком болезненно, но его реакцию восприняла по-своему. Расстроилась и обиделась. У них, значит, от друг друга вечные секреты, а я, как всегда, крайняя. От несправедливости даже расплакалась. Но папа усадил меня на диван, вручил стакан воды и умчался вслед за Марком. Вернулся он очень быстро и, покачав головой, пояснил. «Не плачь. Отойдет твой муженек, никуда не денется». «Да ну его!» — шмыгнув носом, отмахнулась я и, поджав губы, пожаловалась. «Сами разобраться не могут, а я виновата. Всего ведь месяц, ну, максимум два, и Егор Александрович вернется. Марк еще долго не узнал бы, а, возможно, и никогда. Прости, я виноват», — вздохнул папа и, присев рядом, проворчал. «Он на тебя накинулся, а я не сдержался, вот и вышло, как вышло». «Я его понимаю, но ведь даже объяснить не дал». «У него там серьезные проблемы с бизнесом», — сообщил папа и, поймав мой удивленный взгляд, добавил. «Ему позвонили буквально перед тем, как сюда пришел. Вот и расстроился, а следом я с такой новостью. Все равно бы сорвался в Германию, а так еще и отца навестит». «А как же компания?» — растерянно протянула я, но он поспешил успокоить. «Справимся», — заверил папа и, щелкнув меня по носу, напомнил. «Кто тут у нас умненькая, а?» «Ты заместитель с правом подписи, а я на подхвате. Месяц протянем, а потом в мою фирму перейдешь, но уже на правах совладелицы и полноправного руководителя». «Ну, я не знаю», — пробормотала, мысленно чертыхнувшись от горы предстоящих дел. Но папа и тут нашелся, чем меня поддержать. «Камила, дочка, все будет хорошо. В филиале все готово к запуску, а на место временного управленца я поставлю твоего заместителя». «А у меня уже есть заместитель?» Удивилась я и, нервно хихикнув, попросила. «Ты нас хоть познакомь, а то мне с ним потом работать». «С ней», — поправил папа и, смутившись, резко сменил тему. «Вот, видишь, ты уже мысленно приняла свой новый статус». «С ней?» — переспросила я и, заметив у папы крайне растерянное выражение лица, подразнила. «Она сильно молоденькая?» «Нет, что ты». Папа усиленно прятал взгляд, и я решила его не мучить, но он меня удивил, раздраженно проворчав. «Редкостная стерва средних лет, но вполне подойдет на должность твоего заместителя». «Стерва, значит? Ну-ну». Последующие месяцы погрузилась в работу, не забывая постепенно вникать в работу филиала. Вскоре мы заключили первый контракт, и дело пошло. Приходилось часто задерживаться, и через пару недель папа, не советуясь, купил мне квартиру недалеко от офиса. Обосновал это экономией сил и времени, а я не стала спорить. По факту, я там только ночевала, постепенно обрастая личными вещами. Марк не звонил, а Егору Александровичу не звонила я. Во-первых, просто боялась, хотя и не была тем, кто раскрыл его секрет. Во-вторых, я надеялась, что босс наконец-то сблизится с сыном, и разногласий у них больше не останется. Прошло чуть больше месяца с тех пор, как Марк уехал налаживать дела своей компании, но папа рассказал, что большую часть времени он проводил в клинике с отцом, лично контролируя этапы реабилитации. Я радовалась за них, но очень скучала по Марку, запоздала, осознав, что он стал мне очень дорог. Сколько раз порывалась позвонить или написать, но так и не решилась. Своим последним выпадом и намеком на развод Марк дал понять, что наш брак так и не стал настоящим. Какой там зачет, если мы оба наломали дров, пытаясь изменить друг друга и оправдывались лишь странными капризами Егора Александровича. Из Германии вернулись они вместе, но в офисе Марк появился один. Отстраненный, холодный настолько, что я не рискнула возвращаться к прежнему формату общения. «Как себя чувствует ваш отец?» Поинтересовалась нескрываемым участием, но в ответ первым делом получила прищуренный взгляд и поджатые губы. «Спасибо, неплохо», — коротко отозвался Марк и, погрузившись в изучение бумаг, процедил. «Надеюсь, вы помните адрес-коде? Что за наряд? Юбка не треснет?» «И грудь не вывалится». Охнув, огрызнулась я, от неожиданности забыв об обещании больше не вестись на его провокации. Из-за нагрузки последнюю пару месяцев я питалась как попало, порой чередуя дни вынужденной голодовки и безудержного обжорства. Гардероб ненавязчиво намекал, что пора бы его сменить, но времени на это категорически не хватало. «Когда планируете перейти в новый филиал?» Проигнорировав мою шпильку, спросил Марк. «Да хоть сейчас». Даже не пытаясь держаться, фыркнула я и, скрестив руки на груди, уточнила. «Заявление сейчас написать?» «Спешу вас расстроить», — откинувшись на спинку кресла, хмыкнул Марк и, смерив меня прищуренным взглядом, развел руками. «При досрочном расторжении ваш рабочий контракт предполагает штрафные санкции, но я могу пойти на уступки». «Ну надо же, какая щедрость!» — прошипела я, не скрывая издевки. Не дождавшись ответа, подошла вплотную и, вскинув одну бровь, поторопила. «Ну и в чем заключаются ваши уступки?» «У вас, Камила, есть выбор», — вкрадчиво начал он и, постукивая пальцем по столешнице, продолжил. «Отрабатывайте ровно тот срок, который понадобится для поиска замены, а потом сами обучите нового кандидата». «Или...» — буркнула я, мысленно прикинув, что процесс подбора и обучения может затянуться на несколько месяцев. «Можно, конечно же, привлечь папу, и он решил бы проблему одним махом, но сознаваться Марку, что у меня теперь тоже есть отец, пока что не хотелось». «Или...» — повторил Марк и, резко поддавшись вперед, ухватил меня за руку и дернул на себя. Усадив на колени, обвил руками и крепко прижал к себе, не позволяя вырваться. Зарылся носом мне в волосы и шумно втянул воздух, хрипло прошептал. «Или мы перестанем маяться дурью и начнем все сначала. Я очень соскучился и готов все забыть и простить».